полном составе домком во главе со Швондером. Зачем, сами не знают. 8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф.Ф., как истый ученый, признал свою ошибку. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение, подчеркнуто 3 раза. От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем в сопровождении Филиппа Филиппча и моем он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних, зачеркнуто, на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины. Смеялся в кабинете, улыбка его неприятная и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся. Я записал новое, отчетливо произнесенное слово «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер, как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А, впрочем, я не психиатр, черт меня возьми. На Филиппа Филиппча брань производит почему-то удивительно тягостные впечатления. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул «Перестать!». Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинет общими усилиями шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с Ф.Ф. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил, «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так, «Мозг швея». Да, от Севильи до Гренады. «Мозг швея, дорогой доктор». Я ничего не понял, он пояснил. Я вас прошу, Иван Арнольдович, купите ему белье, штаны и пиджак. 9 января. Лексикон обогащается в каждые 5 минут в среднем новым словом сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены «не толкайся», «подлец», «бей его», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание Америки» и «примус». 10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кольца он отказался, выразив протест хриплыми криками «В очередь, сукины дети, в очередь!». Был одет. Носки ему велики.